«Болезнь разума». Драму человеческого разума сформулировал еще немецкий философ Иммануил Кант, заявив, что разум способен задавать вопросы, на которые не способен ответить. Именно эта дилемма делает вопрос о познавательной способности человека столь волнующим и притягательным. Однако попытки абсолютизировать разум предпринимались с тех пор, как люди начали философствовать. Немецкий философ и социолог Макс Хоркхаймер в работе «Критика инструментального разума» указывал, что болезнь разума коренится в нем самом, в его желании господствовать над природой. Несколько лет спустя Хоркхаймер и другой немецкий философ Теодор Адорно писали в «Диалектике просвещения» об этом тоталитарном устремлении просвещенного разума, являющегося вершиной развития европейской цивилизации, который отождествляет математически осмысленный мир с истиной, сводит мышление к математическим действиям и расценивает это как триумф объективного познания, не осознавая, что господство абстракций ведет к воцарению мышления, к наделению его исключительной властью и превращению природы всего-навсего в субстрат этой власти. Выводы, к которым пришли два немецких философа, явились ответом на важный вопрос, сформулированный ими же самими в предисловии к этой книге. Мы просто хотим понять, почему человечество, вместо того, чтобы достичь по-настоящему человеческого состояния, снова погружается в варварство, пусть и иного типа. И действительно, когда 200 лет спустя обещания просвещенного рационализма должны были стать реальностью для западного мира, где ожидалось воцарение трезвого разума, науки, мира, братства, демократии и свободы, наша цивилизация пережила 20 век, изобиловавший страшными бедствиями. Две мировые войны, Холокост, сталинские чистки и лагеря, применение атомной бомбы и множество других гнусных преступлений. Неудивительно, что мышление постмодернистской эпохи основано на отказе от жутких химер, рожденных в конечном счете просвещенным сознанием. Так эксперименты по преобразованию общества, предпринятые тоталитарными режимами 20 века, сталинизмом, национал-социализмом и фашизмом, которые привели к жестоким репрессиям, войне и уничтожению миллионов людей ради высших идеалов, заставили французского философа Жана-Франсуа Лиотара торжественно заявить о ликвидации философии просвещения и кончине всех мета-идей, чьей питательной средой были мечты о воцарении разума в истории.